Глава 11. Начало тренинга неуязвимости в общении. Вернемся в детскую комнату. Мама, папа, ребенок. И мать и отец, воспитывая, воздействуют на ребенка всеми частями своей личности. Родитель, взрослый, дитя. Когда речь идет о воздействии, идущем из их собственной родительской части, то такие воздействия называются директивы. А когда речь идет о воздействиях, посланиях, которые идут из взрослой части родителей, то это программы или эталоны воздействия. Информация, идущая из детской части наших родителей, часто источником родительского гнева или буйства бывает именно детская часть, называется приказаниями. Кроме того, родители дают детям разрешения, начинающиеся обычно словами «Как хорошо, что ты...» Вот как у тебя это получается, с доброй, а не зловредной улыбкой. Сконцентрируемся на директивах. Мы выделили 5 наиболее часто встречающихся. Примечание. Здесь и далее я опираюсь на материалы книги транзактных аналитиков «Психотерапия нового решения» Роберта и Марии Гулдингов, книгу «Современный транзактный анализ» Яна Стюарта и Вена Джойнса. Конец примечания. Директивы – это внешние воздействия на человека, продуцируемые его родительской частью. Их 5. Будь сильным, радуй других, старайся, торопись, будь лучшим. Для каждой директивы есть свои энкоды. Будь сильным. Такие люди кажутся стойкими и часто являются таковыми, но порой теряют ощущение реальности, забывают о своих чувствах, не замечают чувств других, не получают того, к чему страстно стремятся. Их девиз «как-нибудь сдюжим». Я так и называю для себя таких людей. Сдюживающие. Обычно это очень волевые люди. Во всяком случае, так кажется. Внутренне они могут переживать падения и взлеты, чувствовать отчаяние, но внешне они невозмутимы, ведь с самого детства им внушали «надо всегда быть сильным, надо преодолевать все». Теперь они будут требовать того же и от своих подчиненных, и от своих домочадцев. Эталонные образы человека, подчиняющегося директиве «будь сильным» мы встречаем в стихах Владимира Маяковского, книгах Джека Лондона, современных вестернах. Только вот можно ли быть сильным всегда и везде? И чем за это приходится расплачиваться? Иначе говоря, как оно им там внутри? Помните у Маяковского. Ведь для себя не важно и то, что бронзовое, и то, что сердце холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать во что-нибудь мягкое, женское. Сильный, то есть чаще всего тревожный, но спокойный наружно, человек, воспитывая своих детей, не оставит у них и тени сомнения в твердости своего характера и хладнокровии. И невзгоды свои он переносит, что называется, стиснув зубы, скрипя сердцем. «Нет у меня проблем, и все тут», а при этом работает до изнеможения, чувствует себя совершенно выпотрошенным, болеет. Многие сильные, смертельно желая чего-то, никогда не позволяют себе этого. Намекните, что в их воздухе слишком много свинца. Послушайте его речь, будто бы он говорит не о себе, а о чем-то. Он забывает о себе буквально. «Так надо», «нет сомнений в том», вместо «мне кажется», или «обстоятельства не позволяют», вместо «я не вижу решения». Речь монотонная, лицо безучастно, бесстрастно, руки переплетены на груди, ноги одна на другой, тело неподвижно, жесты отсутствуют. Сильному может быть плохо, но, предпочитая не замечать или не проявлять этого, он все-таки не идет к консультанту. Быть фантомасом и обращаться за помощью – максимум, что такой человек может себе позволить, так это разбушеваться. Многие сильные, смертельно желая чего-то, никогда не позволяют себе этого, не чувствуя сигналов приближения к самоуничтожению. Они подобны Танталу, умирающему от жажды и голода, хотя, казалось бы, можно сделать шаг и взять необходимое. Выпивают, чтобы расслабиться, как если бы руководствовались энкодом, что «Лучше быть слоном под мухой, чем мухой под слоном». Общение с такими людьми — штука нелегкая, но на помощь приходят энкоды. Полковник всегда говорил, что самое главное в людях — это доброе сердце. В самом главном бою победитель не получает ничего, не так ли? В твоем воздухе слишком много свинца, ведь правда? В этом мире нужно хоть кому-то доверять. А вот стану я вслед за вами героем собственной жизни. Старая школа. У тебя, наверное, много наград. Как проигравший, я знаю, что говорю. Понял, пупс? Радуй других. Человек старается угодить, порадовать, но, как правило, после этого чувствует себя совершенно опустошенным. Эти люди страдают, лишь бы не пострадал кто-то другой. Они жертвуют своим временем, интересами, планами, мнениями, боясь огорчить. С детства они получили некий приказ, а природные силы души приняли его с благодарностью. То был приказ радовать, угождать. «Радуй других!» Вот как это прозвучало и как звучит, по-видимому, до сих пор в ушах уже взрослого, вполне выросшего человека. «Возлюби ближнего, как себя самого!» Покладистые и радующие помнят о первой части этого указания, забывая о второй. Женщины жертвуют всем ради ребенка. «Я всю себя отдала детям», — говорит мама. Вопрос здесь не только в том, что же остается себе, а в том, откуда будут поступать новые подношения. «Мы сохраняем семью только ради наших детей», — говорят родители, давно уже порвавшие друг с другом душевно и физически, конфликтующие друг с другом, иногда ненавидящие друг друга. «Радуют!» Покладистые говорят так. «Как правильно вы сказали, впрочем, я не уверен. Я с такой благодарностью вспоминаю о тех минутах, когда... Но, знаете, я думаю, что мы с вами слишком засиделись в тот раз». Голос, заметьте, повышается к концу фразы, как бы уступая собеседнику возможность поставить точку. Человек разводит руками, кивает. Плечи приподняты и направлены вперед, тело наклонено к собеседнику. «Я весь ваш». Часто смотрит на собеседника из-под бровей, немного опустив лицо. Представьте себе лейтенанта Коломбо из известного сериала. Весь вид человека источает приятие собеседника. Всегда ли это оправдано? Действительно ли от этого выигрывают окружающие? Увы, далеко не всегда. А если это и происходит, то радующего удивительным образом забывают. Часто это завершается переживаниями, черной неблагодарности, несправедливого отношения и тому подобное. В жизни радующих совсем не остается места для них самих. Они приносят себя в жертву для того, чтобы потом сказать: «Я отдал, я отдала тебе все, а ты не оправдал, оправдала моих надежд». Над их головой вечно маячит дамоклов меч расплаты за отложенного себя на потом. Самое трудное — это добиться того, чтобы такой человек действительно согласился принять помощь, а не сделал вид, что принимает ее. Если вы скажете радующему, что он должен заботиться о себе, он согласится. Он ведь не хочет вас огорчать. Если вы намекнете ему, что он может принимать себя и уважать себя, он скажет: «Да, вы правы, это ведь так просто, что же это я сам раньше?» И так далее и тому подобное. Вам, может быть, польстит это чувство признательности, но особенно не обманывайтесь. Когда такие люди соглашаются мгновенно, во мне порой просыпается Станиславский. «Не верю!» Предлагаем энкоды. Важно, знаете ли, не внимание. Важно, сколько подарок стоит. «Позволь взять тебя взаймы». «Разве это не из песни?» «А ты вызываешь уважение с полоборота». «Если что, знай, я из провинции». Похоже, судьба в определенный момент начинает забирать свои подарки. Преступная небрежность к себе и склонность к сомнительным мистификациям — вот что тебя погубит. «Старайся». Заметим, не «достигай», а «старайся». Нельзя достигать, потому что если достигнешь, то невозможно и незачем будет стараться. Старающиеся пытаются достичь. Конечно, не всякий человек, говорящий «я постараюсь», это человек, не умеющий достигать. Речь идет о тех из нас, кто с самого детства привык стараться не для, а вместо каких-либо достижений. Готовность к усилиям – наша врожденная черта. Она подкрепляется и развивается указаниями родителей, воспитателей и учителей и поддерживается иногда ими в такой степени, что превосходит все другие устремления, становится чем-то самодостаточным. Ты постараешься, и это уже хорошо. Такие люди всеми правдами и неправдами откладывают окончание дел. Их лозунг иногда вполне сознательный, иногда нет. Зачем откладывать на завтра то, что можно доделать послезавтра? По сути, зачем вообще что-то доделывать? Часто используются слагательные наклонения. «Я бы», «если бы», «вот бы». Тон голоса часто приглушенный или глухой, как если бы «я говорю вам это, но вы уж, пожалуйста, возьмите в кавычки сказанное, я ведь и сам не очень-то верю». При разговоре с вами они часто смотрят из-под руки или оттопыривают ухо, как будто пытаются что-то увидеть или услышать, хотя со зрением и слухом у них все в порядке. Пальцы могут быть сжаты в кулак, часто при этом наклоняются вперед, руки покоятся на коленях, кажется, что человек сутулится, горбится. Нередко у старающегося вы можете заметить складки над переносицей, лицо испещрено морщинами, или есть тенденция к этому. Встречались вам такие люди? Узнаваемы ли? Старающиеся живут вечно, ходя по кругу, опять и опять наступая на грабли. Напомните им, что нужно бывает только неудачникам. Старающиеся плетут паутину своей жизни и запутываются в ней, потому что накапливают незавершенные дела, проблемы, невыполненные обещания. Паутина арахны символизирует такой способ существования. Энкоды, которые вы уж постарайтесь, попытайтесь, попробуйте применить. Может быть, получится, хотя... Согласно пророчеству, у тебя сейчас сложный период. Нужно бывает только неудачникам. При хорошей рекламе и товар не нужен. Пошли по второму кругу. Хорошую выпивку разбирают еще на заводе, а потом ее можно купить только на вторичном рынке. Торопись. Чтобы жить в состоянии «торопись», надо опаздывать или постоянно чувствовать, что опаздываешь, даже тогда, когда приходишь вовремя. Человеку вечно кажется, что нет времени. Люди из-за нехватки времени годами не посещают врачей, хотя зубы болят, сердце пошаливает, в бронхах булькает, цвет лица неважный и так далее и тому подобное. Самое парадоксальное здесь заключается в том, что торопящиеся действительно не имеют времени. Им не хватает времени жить. Они всегда опаздывают, даже если приходят вовремя. Вечно им мнится, что они не успевают, просрочат. Кстати, многие из них действительно опаздывают. Опаздывают по-настоящему из раза в раз, опаздывают, ненавидят себя за это. Но как ни крути, не могут справиться с недугом. Я опускаю здесь очень распространенный случай, может быть, самый распространенный, когда ссылка на отсутствие времени – это просто прикрывающая версия, мотивировка, а не реальный мотив, маскирующая страх, равнодушие или приверженность к старым привычкам. Директива «Торопись», как и все другие, родом из детства. Они достаются нам от родителей и переадресовываются детям. Если принять, что родитель в глазах ребенка, в конечном счете, всегда прав, никогда не обманывается, в том числе и в своих ожиданиях, то ясно, какие проблемы, скорее всего, возникнут у тех, кто родился под звездой родительского «Торопись». Они будут жить ощущением «опаздываю», чтобы всегда торопиться, просто необходимо всегда опаздывать. Торопящимся действительно не хватает времени жить. Пусть они посеют семена и дадут им взойти. Вечно спешащие ярко выделяются среди других людей. Они любят такие слова, как «спеши», «быстро», «пойдем», «нет времени на». При этом речь «пулеметная очередь». Какие-то слова проглатываются. Они постукивают пальцем, топают ногой, качаются, вертятся на стуле, постоянно поглядывают на часы. Меня почему-то это особенно бесит. Поза, суета, сует и всяческая суета. Лицо подвижное и как бы вдруг на вас пристальный взгляд. Кроме того, по моим наблюдениям, человек, придерживающийся правила «торопись», любит делать два, а то и три дела сразу. Нет-нет, я тебя слушаю, мне это совсем не мешает. Спешите, люди, использовать следующие энкоды. Если успеете, то поможет. А что, если мы назовем сегодняшний день «Спокойный понедельник»? Посей семена и дай им взойти. Чего желаешь, странник? Скажи себе «стоп», добром прошу. Будь лучшим. Будь совершенством. Одно из любимых слов – самосовершенствование. Слово, заметьте, как путь совершенства, бесконечно длинно. Оно протягивается куда-то вперед, в прекрасные дали, и имеет свою давнюю предысторию. «Будь лучше всех», — говорят родители ребенку, смутно предчувствуя, что это навряд ли вообще достижимо. И все-таки говорят, веря, что поступают правильно. Быть может, когда-то, не критически совершенно, они восприняли тот же приказ от родителей, а те — от своих. Самосовершенствующиеся, узнаваемы по словам, которые они произносят, по тону голоса, мимике, позе, жестам. Так, прежде чем что-то сказать о себе или о деле, они тщательно подготавливают почву, чтобы, упаси Боже, их не поняли как-то неправильно. Они любят такие слова, как «очевидно», «возможно», «в целом», а также все раскладывают по полочкам на первое, второе, третье и тому подобное. Голос их ровный, дикторский. Совершенствующиеся ищут изъян во всех окружающих, но ведь с любовью нужно угадать вовремя. Вспоминается, как пригласили меня прокомментировать один документальный фильм. Требовался психолог, который то в кадре, то за кадром комментирует происходящее. Режиссер сказал: «Мне было лестно это. Нужен ваш голос». Ну и намучился он с моим голосом. А вот говорил у дикторов: «Не то, что у вас. Голос ни высок, ни низок, не скачет. Столбики света при записи, как по линеечке». Должно быть, это и есть знак качества голоса совершенных. Когда эти люди задумываются, взгляд их устремляется в одну точку. Они делают при этом паузу и как бы вычитывают ответ на потолке или где-нибудь на полу. Рот их в этот момент напряжен, держится прямо. А размышляя или слушая вас, они поглаживают или подпирают свой подбородок, подобно роденовскому мыслителю. Кстати сказать, представьте себе роденовского мыслителя. Такие слова, как «пока не», играют для самосовершенствующегося выдающуюся роль. «Пока сам не подумаю», «пока сам не доделаю», «пока сам не приду к соответствующим выводам». Они также с трудом принимают хорошие слова насчет своих близких. Они попросту пропускают их мимо ушей, не верят, отвечают вслух или, может быть, про себя: «Да что вы! Ведь вы и сами не верите. Вы говорите так, чтобы только утешить меня». Ощущая свое несовершенство, они подсознательно наделяют им своих близких, своих сотрудников, свое дело, ищут изъян. В общении с совершенствующимися испытайте силу таких энкодов. Только тщательно подготовьтесь, пока не выучите наизусть все, даже и не пытайтесь. «Продвигайся вперед мелкими шажками». Прислушайся к голосам в своей голове. Похоже не значит идентично. С кем угодно может случиться. С любовью нужно угадать вовремя. С тех пор, как я стал принимать амфетамины, у меня все из рук валится. А кто из нас без недостатков? Прошлое — покосившаяся изба, будущее — фундамент особняка, а настоящее — строительный вагончик. Тебе никогда не хотелось узнать, сколько листьев на дереве? Тебе никогда не снилось, что ты приходишь в школу голая-голый, и над тобой все смеются? А если директив слишком много? Некоторые люди, повезло так повезло, получают все 5 директив. Им точно необходимо пройти тренинг неуязвимости в общении. Вот как он может быть устроен. Положим, я бы хотел освободиться от ненужных директив. Сажусь в центр круга на горячий стул. Вокруг меня милые и доброжелательные люди. Сейчас состоится игра, которая могла бы получить имя «Товарищеский суд Линча». Моя задача — сохранить спокойствие, отвечая на каверзные вопросы и наскоки окружающих. Итак, мне задают первый вопрос. «Скажите, Вадим Артурович, ведь у вас от товарищей секретов нет?» «Ну, как вам сказать?» «А так и скажите, вы ведь психолог, привыкли слушать проблемы других. Располагайте людей к откровенности, а сами-то как? Ну, не стесняйтесь, расскажите о себе самое-самое. То, о чем никогда никому не рассказывали. Ведь это просто игра, тренировка. Тренинг неуязвимости называется». Хорошее начало, дальше круче. Группа втягивается, наезды становятся смелее. Если я все-таки вхожу в одно из пяти состояний, описанных ранее, будь сильным, радуй других, старайся, торопись, будь лучшим, могу считать, что пропал, попал. Меня начинают сбивать и собьют, используя энкоды, которые можно назвать по-молодежному универсальными приколами или наездами. Например, у отца и деда не должно быть таких мыслей. Во что вы играете? Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Ты хочешь с самого начала подтвердить худшие подозрения? Не слишком ты хороший человек для нас. Ты, кстати, на грани провала. Мои ответы, словесные и невербальные, записывают на магнитофон, а дальше пошагово обсуждаются. Находим хорошие ответы, настоянные на энкодах. У меня невыносимая манера быть первым. Позволь назвать тебя пупсиком. У любой проблемы есть простое и неправильное решение. Первый спросил первому и отвечать. У тебя было 5 по подлости. А с вами приятно иметь дело. С третьего раза, ребята, вы все гении. Почем у тебя огурцы? В жизни за все приходится платить, но дуракам существенные скидки. Ты помнишь лучший день в своей жизни? Мой сегодня. Хороший ты был человек. В нашем мире больше покупателей, чем знатоков. Ты хочешь, чтобы я ответил? Ребята, вы что, тараканы? А я что, у вас тут дихлофос? А мы знакомы? А перспективы? Я смотрю, ты не боишься неприятностей. Хорошая шутка. Я куплю ее за доллар. Ваш вопрос — импровизация или домашняя заготовка? Добавление. Если домашняя заготовка, могли бы подготовиться получше. Если импровизация, могли бы подготовиться дома. Хочешь чего-то еще? Смотри желтые страницы. Ребята, давайте вопросы покруче. Чего ты ждешь от парня, который зарабатывает всего 1000 долларов в день? Только никому не говорите. Тоже неплохо, красавчик. Только зачем же Бродского дословно цитировать? Бей посильнее, на мне бронежилет. Вы что, хотите меня законтрапупить? Тебе правда нужно, чтобы я сказал, что мне все это нравится? О чем еще вы побоялись меня спросить? Работа над ответами сопровождается поиском интонаций, жеста, мимики. Природные алмазы энкода шлифуются, гранятся под ситуацию использования, и получается игра с возрастающими возможностями. По ту сторону игр, которые вам пытаются навязать. Тренинг неуязвимости с использованием энкодов был бы не полон, если бы мы не обратили внимание слушателя на две группы энкодов, которые еще не рассматривались. Десятилетия назад первым в нашей стране психотерапевт и психолог Аркадий Петрович Егидес в условиях группового психотренинга обучал людей избавляться от конфликтогенов, осваивая и сообща придумывая синтоны. Слово «конфликтогены» пояснений, по-моему, не нуждается. А слово «синтоны» означает «миролюбивые», примиряющие послания от одного к другому. Энкоды — инструмент контрманипуляции в общении, нацеленный на усиление контакта с партнером и достижение миролюбивого исхода, даже в критической ситуации. Представляется, что все энкоды при правильном их понимании и применении — суть синтоны — контрманипуляции в общении, нацеленной на усиление контакта с партнером и достижение миролюбивого исхода, даже в критической ситуации. Из этого, конечно, не следует, что все синтоны – суть энкоды, все щуки – рыбы, но не наоборот. Но есть совершенно особые, объединительные энкоды, которые прямо показывают партнеру миролюбие ваших намерений. Транзактная формула таких энкодов – «я окей, ты окей». Вот некоторые из них. «Я слежу за тобой, и ты мне нравишься». «Если ты мой сон, то я твой». «Это навсегда, дружище, это навсегда». «Если завтра я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». «Что бы ты сказала, если бы я сказал, что влюбляюсь в тебя?» «Я же у тебя на хорошем счету». «Что важнее, любовь или глупость?» Это энкоды близости. Кому-то они могут показаться лукавыми, зато кому-то лучистыми. Наконец, могут быть отмечены энкоды, являющиеся поощрением самому самой себе. По аналогии с общеизвестным «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», транзактный аналитик сказал бы «самопоглаживание». Приведем несколько. «Это моя работа». «Уж такой я человек». «Это мне подходит». «Единственная драгоценность, которую я не могу себе купить, — моя молодость». «Я знаю про себя, что я многое могу, только мое время пока не пришло». Тренинг неуязвимости в общении обязательно должен завершаться энкодами самопоглаживания. Мы ведь все знаем, черт побери, таких, как мы, осталось совсем немного.